Все это действие заняло совсем немного времени, а дальше мы с Дерком рванули в здание, где ощущались еще живые. Картина перед нашими глазами предстала безрадостная. Макколл висел прикованным к стене, и по его виду можно было сразу сказать, что он здесь явно не скучал. Напротив него в паре десятков метров висела на тросу его мать. Повезло, что она была без сознания. Стайлс выглядел меньше всех пострадавшим, но на лице набухал здоровенный синяк, который грозил расползтись на одну половину, это точно. Что-то серьезнее видно не было, но кто его знает, что там у него внутри. Напарник женщины был намного здоровее ее и более расторопный. Обратился он очень быстро, с ним полумерами справиться не получится. Пришлось обращаться полностью и мне, и Дерку, а потом выкладываться на полную. По-другому этот хрен бы нас порвал, реально сильный и быстрый. Атаковали мы его с разных сторон и постарались сделать одновременно, но я слегка опередил Дерка, потому сцепился с Альфой на пару секунд раньше. За эти две секунды мне разорвали бок и чуть не вцепились в глотку, а я ему вырвал немаленький такой кусок мяса из предплечья, даже кость стало видно, и удалось полоснуть по пузу когтями, погрузив их на всю длину. Например, Дерку бы этого хватило за глаза, но этот же только еще сильнее разъярился и хотел зарычать, но Хейл в этот момент грызанул его шею. Ну, в принципе, большего он сделать не успел, потому как отправился в полет от смачного леща, который ему чуть скальп не снял. А потом мне повезло. Эта абразина то ли решил покрасоваться, то ли еще что, но оборачиваться он начал демонстративно медленно. В другой бы момент я, возможно, полюбовался, восхитился стойкой злодея, достойной какого-нибудь фильма, но не сейчас. Рванув на максимуме своей скорости, я оказался рядом с ним, когда этот отрицательный герой стоял ко мне боком. Лучше не придумать. Мои когти вошли четко под подбородок, а потом сжались в кулак, и я дернул на себя, одновременно отпрыгивая от него на приличное расстояние, на всякий случай. На этом все было кончено. Альфа побулькал пару мгновений и упал, постепенно снова принимая форму человека. Потеряв к нему интерес, я отбросил в сторону то, что сжимал в руке, и поспешил к Макколлу. Парень реально дерьмово выглядел. Разорвав на нем цепи, осторожно опустил его на пол, а потом обратился уже сам. «Дерек, проверь мисс Макколла и сними ее, хорош страдать», — крикнул я Хейлу, который приходил в себя после полета. «Стайлс, ты как? Скотт, а ты? Потерпите, сейчас скорую вызовем». Метнувшись из помещения, я забрал телефон у Айзека, который терся уже у дверей, но не заходил. Заодно шепнул ему, чтобы передал всем «пусть сваливают, а то скоро здесь будет очень многолюдно, заодно по-быстрому следы подотрут, что успеют». Лихи понятливо кивнул и побежал делать, что сказали. Вот нравятся мне такие сотрудники. Когда появился в помещении, Дерек на руках поднес к Скотту его мать и положил рядом. «Стайлс, ты там как? Молчаливый ты какой-то», — обратился я к Стилински, видя, что Макколлу не до меня, все его внимание было приковано к маме, и я его понимаю. «Блин, а как я должен реагировать, когда передо мной сейчас живой мертвец?» — поморщился он. «Расскажи, кому не поверит. Вот и не надо никому рассказывать. Ты понял?» — уставился я на него и постарался надавить взглядом, только ему было наплевать. «Да хорош на меня зыркать, вы нам жизни спасли. А мы что, побежим всем про вас говорить? Хотя я бы так не побежал, если честно. Очень рад, что ты жив, Майки», — серьезно ответил он. «Я сейчас расплачусь, давайте быстрее», — поторопил Дерек. «Бро, а вот по тебе я ни хрена не скучал», — ткнул Стайлс пальцем в Хейла и поморщился. «Блин», — простонал он, — «все-таки скорее всего ребра сломаны». «Ладно, держи телефон и вызывай отца, а мы погнали», — протянул ему трубку и поднялся. «Надо еще свой найти. И что я ему скажу?» — растерялся он. «Правду, так он мне и поверит», — сарказм так из него просто пер. «Ты очень удивишься, только по телефону про меня не говори, словами один на один. Понял?» «Да понял я, не дурак. А ты опять пропадешь?» — не удержался он от вопроса. «Я не пропадал, бро. Мы так и учимся с тобой в одном классе», — и, видя его недоуменное лицо, захохотал. И ничего не говоря больше направился на выход. Дерек уже меня там ждал. «Майкл», — окликнул меня Скотт, когда я уже почти ушел, а когда я оглянулся, сказал, — «спасибо, я никогда не забуду». «Ага, должен будешь. Бывайте», — махнул им рукой на прощание и ушел. Само собой, мы никуда не уехали, только забрали запасные вещи из машины Дерка и вернулись обратно. Не стали их бросать одних на случай, если еще кто-то заявится, но все обошлось. Шериф примчался быстро и с ним несколько экипажей и пара скорых. Нам даже удалось с ним перекинуться парой слов. Не на виду у всех, конечно, пришлось скинуть ему сообщение, и он под видом проверки зашел в соседнее здание. Быстро объяснив, что тут произошло, мы спокойно уехал, оставляя на него объяснять произошедшее здесь. Это уже не наши проблемы. Не забыть еще Стайлза потом растрясти на информацию, как он умудрился найти Маккала. Домой приехал уже во второй половине ночи. Вначале пришлось ехать к дому Арджентов за машиной Алиси, а потом уже только домой. Заходя в дверь, я ожидал всякого, но все оказалось тихо и мирно. Бутылок не валялось, хотя алкоголем слегка пахло, но обычный бы человек даже и не заметит этого. Значит, девушки пили, но очень мало, что радует. Они все трое ощущались наверху, скорее всего спали, разговоров был не слышно. Тем лучше. Пробравшись на кухню, я сделал себе десяток бутербродов и с удовольствием их съел, запивая все это чаем. Кофе уже надоел. Ощутив приятную тяжесть в животе, направился к себе в комнату, но вначале, конечно же, пришлось принять душ. Кровь я хоть и оттер с себя, но сомневаюсь, что до конца. На кровать упал полностью довольный жизнью, еще бы красотку мою ко мне, и было бы вообще прекрасно, но мечтать не вредно, она уже скорее всего видела десятый сон. Я ошибался, стоило мне только устроиться на кровати, как скрипнула дверь комнаты, а через секунду горячее стройное тело забралось ко мне под одеяло и прижалось к моему боку. Самое пикантное было в том, что тело было полностью обнажено. Я успела жутко соскучиться, жаркий шепот прозвучал мне на ухо, а рука этой соблазнительницы заскользила по моему телу вниз. К тому же мы не закончили, а я тебя обещала зацеловать. После чего ее губы нашли мои, а потом последовал страстный поцелуй. А как же, намекнул ей на то, что за стенкой нас могут услышать, хотя моя рука вовсю гуляла по телу Лидии, заставляя ее еще сильнее прижиматься ко мне. «Они спят», — хрипло шепнула она, — «и мы будем очень тихо», и сама же почти сразу довольно громко застонала, когда мои пальцы проникли туда, где было жарче всего. «Что-то я сомневаюсь насчет тишины», — промелькнула последняя связная мысль, которую смыла без следа поглотившая нас страсть. Глава 11. Мне начинает нравиться так просыпаться. Вид такой, который я сейчас наблюдал, уж точно никогда не надоест. Осторожно выбравшись из кровати, напоследок полюбовался на обнаженную грудь своей девушки, а потом тяжело вздохнул и прикрыл ее одеялом. Не стоит пускать слюни и отменять привычную с утра тренировку. Перед тем, как выйти из дома, быстро принял душ, а потом одел спортивный костюм и выскочил на улицу. Погода не сказать, что была приятная. Среди деревьев клубился туман, небо было затянуто свинцовыми тучами, и в воздухе висела мельчайшая водная пыль, которая моментально осела на моей одежде, отчего она стала влажная и неприятно холодила кожу. Сегодня я бежал без музыки, предпочитая слушать шум леса, звук своих шагов и дыхания. Мысли текли плавно и размеренно. Тело работало как отлаженный механизм. Несмотря на то, что маршрут я не выбирал, особой усталости не чувствовал. Обычные пробежки для меня уже были полностью бесполезны, потому приходилось придумывать, как заставить тело работать на полную и достигать усталости. Например, сегодня, добежав до приметного места, я поднял валун килограмм на 150, закинул его себе на плечи, а потом снова побежал. Теперь приходилось напрягаться, причем довольно сильно. Камень был сам по себе не маленький, еще он был очень неудобен для такой носки, а тем более для бега. Слишком ровный и круглый, ни за что было ухватиться. Приходилось сильнее напрягать руки, ноги работали тоже хорошо, когда перепрыгивали через поваленные деревья или спускались и забирались по склонам. Носился так, пока окончательно не выдохся, но это было не все. Сняв с себя одежду, аккуратно сложил ее и убрал в укромное место. Обращение прошло привычно быстро. Время для следующей тренировки. От усталости не осталось ни малейшего следа, я снова был бодрый намного сильней. В этот раз пришлось искать камушек побольше, а потом на новый круг, и снова, до тех пор, пока от усталости не начал спотыкаться. Только тогда из последних сил отбросил каменюку и обратился в человека. Минут 10 я приходил в себя, развалившись прямо на опавшей листве, не заботясь о том, что меня кто-то может увидеть. Слишком далеко забирался, отдышавшись поднялся, успокоил дыхание, выровнял сердцебиение. Готов продолжать. Дальше была тренировка скорости, отработка ударов и связок. Причем в мой арсенал добавилось довольно много из того, что умели новые члены стаи Дерка, парочка бывших военных. Они были очень непростыми ребятами. Через полтора часа я уже возвращался домой после своей каждодневной тренировки. Девушки на этот раз уже проснулись и приготовили завтрак, что довольно неожиданно. Если от Лидии я этого еще мог ожидать, но вот то, что Элисон и Алисия тоже принимали участие, было приятной неожиданностью. Узнал об этом довольно просто, перед тем как войти пару минут потратил на то, чтобы послушать происходящее в доме. Они находились на кухне, ведя оживленную беседу, в основном выговаривая Мартин за то, что она не посчитала нужным ночью себя сдерживать, а им пришлось все это слушать на протяжении долгого времени. Хмыкнув про себя, я направился к двери. Стоило только переступить порог, как Лидия выпорхнула из кухни. «Ты вернулся?» — повисла она на моей шее, не заботясь о том, что от меня пахло явно не парфюмом. «Осторожно, я потный и грязный», — предупредил ее. «Наплевать», — мурлыкнула она, но потом все же отстранилась. «Иди в душ, завтрак уже готов», — а потом понизила голос, они все слышали, но не удержалась и хихикнула. «Пусть завидуют», — ответил на это и стал подниматься по лестнице, когда у меня в голове прозвучало: «Знал бы ты, что они обсуждали вчера, возможно, не был бы таким довольным», — голос был мужским. «Ну так расскажи», — не растерялся я. «Мать твою, и все пропало». Я только хмыкнул и продолжил путь в комнату. «Значит, я не ошибся», — подумал про себя. В душе проторчал недолго, но вымылся тщательно. С моим обонянием, для меня это было иногда проблемой, особенно когда кто-то рядом слишком злоупотреблял духами или дезодорантом. Хотя не знаю, как у них получается, но вот троица, которая сейчас сидит на кухне, всегда пахла для меня очень приятно, нос рядом с ними отдыхал. Меня ждали и не ели. Это я понял, когда зашел на кухню и увидел нетронутую еду, а их тарелки пустые. «Доброе утро, девушки», — поздоровался с ними и упал на свое место. «Почему не едите? Если ждали меня, то не стоило». Я принялся накладывать. «Приятного аппетита, кстати», — неожиданно раздался голос Алиси. «Эрик, я бы хотела извиниться и сказать спасибо за то, что ты не дал мне совершить глупость. Я даже есть перестал». От девушки в этот момент не доносилось даже грамма раскаяния, а только глухое недовольство. Еще она была зла. Мне пришлось прерваться, чтобы выслушать. «Ни за что, а что я еще мог сказать? Я не закончила», — упрямо поджала она губы. «Несмотря на то, что ты сделал, я все еще тебя ненавижу, за то, через что мне пришлось пройти снова по твоей вине». «Ну ладно, ненавидь», — пожал плечами, — «твое право. И все, ты мог хотя бы извиниться, тебя никто не просил вмешиваться в мою жизнь, тебе никто не давал права это делать», — громкость голоса повысилась. «Я не чувствую себя виноватым или неправым. Если понадобится, поступлю так же. Убивать себя, тем более молодой красивой девушке, я помешаю, и неважно, что она об этом думает в этот момент». Вздохнув, продолжил: «В смерти нет спасения или облегчения, только тьма и холод, а еще все то, от чего ты пытаешься сбежать. Не торопись попасть туда. Ты так говоришь, будто бывал там». Она усмехнулась: «Что ты можешь знать об этом? Может, мне как раз нужна темнота и холод, чтобы заморозить мысли и воспоминания, чтобы не видеть каждый раз этого, когда я закрываю глаза». Постепенно ее слова становились похожи на крик. Элисон и Лидия с тревогой за нами наблюдали и не вмешивались. Похоже, ожидалось что-то другое, но все пошло не по плану. Так всегда, каждый план хорош только на бумаге, будет им уроком. «Ты думаешь уникально в своих кошмарах? С тобой произошло ужасное. Этого не исправить и навсегда останется с тобой, но ты можешь заполнить себя хорошими воспоминаниями, хорошими эмоциями. Сразу, конечно, не получится, но когда-нибудь они перевесят, и ты уснешь без кошмаров». Я говорил довольно простые и банальные вещи, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно, одновременно старался передать свое спокойствие ей. «У тебя есть те, кто готов тебе помогать и всегда прийти на помощь. Друзья, Элисон и Лидия, твоя мама». «Ну да, конечно, где же она была, когда со мной?» Она все-таки не выдержала и заплакала. Слезы бежали вниз, таря себе дорожки по ее щекам. Кивнув Лидии и Элисон, я встал из-за стола. Девушки бросились к Алисе, стали ее всячески утешать и пытаться успокоиться, а мне надо было позвонить. Выйдя на улицу, секунду колебался, но все-таки набрал номер. «Слушаю», — прозвучал голос молодой женщины. «Кто это?» «Ты знаешь, что я вчера снял твою дочь с моста?» — спросил эту женщину. «Но я же говорила вчера с ней, она должна была быть у Элисон», — произнес потрясенный голос. «Мать из тебя так себе, если честно, Такое было неприятно говорить, но пришлось. А ты знаешь, что она презирает тебя за то, что ты бросила и не защитила. Я не могла, ты знаешь. Раздался крик на той стороне. На меня то зачем орать, на себя ори. Рыкнул я в ответ. А почему ты ей не рассказала про себя? Этого понять не могу. Я не могла, не потому, что не хотела, а просто не могла. Муж умер, но запрет действует до сих пор. Есть вещи, и одна из них тот ритуал, о которых я не могу говорить сама с кем-либо. С тобой сейчас получается, только потому, что ты сам все узнал, а не я рассказала. Понимаешь, как мне ей объяснить? На последней фразе она снова перешла на крик. А если я ей расскажу, тогда запрет не будет действовать на тебя? Пришла неожиданно мысль в голову. А потом ты уже добавишь подробностей. На той стороне воцарилась тишина на какое-то время. Я терпеливо ждал. Может получиться, я скоро приеду, и скинула звонок. Опоздаю, конечно, но это на благое дело. С такими мыслями я вернулся домой. Там царила скорбь и уныние, но ничего, надеюсь, скоро все будет, если не хорошо, то нормально точно. Девушки переместились в гостиную и вовсю заливали ее слезами. Посмотрев на это все, почесал в затылке и развернулся в сторону кухни. Ну его нахрен, маячить перед ними в такой момент, только хуже будет. Устроившись поудобнее за столом, продолжил прерванный завтрак. Горе, слезы, все это плохо, но есть меньше я хотеть не стал. Мне нельзя быть голодным, становлюсь очень раздражительным и вспыльчивым, а это чревато совершенными глупостями и лишними неприятностями. Новых мне пока не надо, старых хватает за глаза, успевай только разгребать. Катерина приехала быстро, даже полчаса не прошло, а в дверь раздавался звонок. Открывать отправился я. Мокрое царство пошло на второй круг, и им было совсем не до того. «Быстро», — сказал, когда открыл дверь, на метле летела. «Где она?» — проигнорировала женщина мои слова. На это я просто махнул ей рукой, приглашая зайти и следовать за мной. Наше появление вызвало у девушек ступор. «Мама», — прошептала Алисия, — «что ты тут? Он рассказал тебе, и уже мне, ты рассказал ей, зачем?» «За надом. Пошли, вам надо поговорить», но девушка и не подумала вставать и куда-то идти. «Я никуда не пойду, я не хочу никого из вас двоих видеть». «Понятно», — закричала она. «Уга, понятно, надоело мне смотреть на все это». Я направился прямо к этой троице, которые, как видно, решили держать оборону и особо не миндальничая, просто подхватил блондинку на руки и понес наверх. «Пошли», — сказал я Катерине, которая немного в шоке наблюдала за тем, как Алисия колотит меня кулаками. Уворачивался я только когда она метила мне в лицо, а остальное мне было не страшно. «Отпусти, не смей меня трогать, ублюдок, ненавижу». Все в таком роде, только мне было все до лампочки. По лестнице я просто взбежал, мать девушки торопилась за мной. Зайдя в комнату, где спали девочки, аккуратно отпустил девушку и сделал шаг назад. «Замолкни», — рявкнул я на Алисию, когда она набрала в грудь воздуха, чтобы начать снова ругаться. «А теперь выслушай». Катерина настороженно замерла у двери, а я начал рассказывать в общих чертах, краем глаза наблюдая за женщиной. Посмотреть там было на что, пусть и говорил в общих чертах, но она почти сразу начала морщиться, будто голова сильно начала болеть. Алисия этого не замечала, она смотрела на меня, распахнув в удивлении глаза, а когда я закончил, повернулась к матери. «Это правда?» «Правда», — с трудом кивнула женщина и немного покачнулась. Я успел ее поддержать и помог дойти до кровати, на что она благодарно кивнула. «Ну как?» — спросил, когда она села. «Не очень, будто гвоздь в голову вбивали», — ответила Катерина. «Но даже так, я смогла подтвердить твой рассказ. Дальше я попробую сама. Девочка моя, спрашивай», — обратилась она к блондинке. Поначалу женщина морщилась от каждого вопроса, но отвечала. Дальше ей становилось лучше и лучше. Все, что пока я здесь услышал, было мне более-менее известно, но чем дальше, тем чаще стал замечать бросаемые на меня взгляды Катерины. Намек был более чем понятен. «Ладно, мне уже пора, и так уже опоздал», — прервал их разговор. «Вы тут говорите, а я пошел. И да, ты же понимаешь». Вопрос не прозвучал до конца, но женщина дурой не была и все поняла. «Я поняла, не волнуйся», — заверила она, — «что про меня будет молчать». Пристально на нее посмотрел, потом слегка хмыкнул и вышел. Лидию и Элисон обнаружил на кухне. Они пили кофе и заедали стресс с бутербродами. «Это дело хорошее, но лучше не злоупотреблять. Как там дела?» — успела брюнетка спросить первой. «Вроде нормально, «По крайней мере, больше никто не плачет и не пытается меня убить», — ответил им. «Вы как, в школу едите, или остаетесь?» «Мы останемся», — ответила Лидия. «Нужно быть с ней хотя бы сегодня». «Ладно, а тебя разве родители не запрут после такого?» — спросил Элисон. «Нет, я говорила с мамой. Она меня поддержала в моем желании быть с подругой. Я ей говорила о том, что с ней случилось», — ответила брюнетка немного виновата. «Видно, говорить она не должна была об этом матери». Попрощавшись с девушками, получил от Лидии поцелуй и заверение, что она уже начала скучать. Я вышел из дома и сел в свою машину. За рулем у меня в голове возникла мысль, что-то слишком много стало вокруг меня девушек, а еще я уже долго не был у родителей, скучаю. Приняв решение сегодня же к ним заехать, выехал от дома на дорогу и направился в школу. Несмотря на мое сегодняшнее опоздание, день прошел вполне неплохо и я бы даже сказал плодотворно. Отсутствующих притом было довольно много. Не было близнецов, девушки, понятно, тоже не пришли. Лидия потом написала, что у них все нормально. Макколл и Стайлс по понятным причинам не маячили перед глазами. Даже Дерек не звонил и Айзек пропускал. Наверное, впервые я занимался в школе только тем, для чего сюда ходит. Учился. Общался с одноклассниками на отвлеченные темы. Например, говорили про новый фильм, который вышел в прокат и сейчас идет в кинотеатрах. Один парень оказался ярым фанатом комиксов и настоятельно советовал мне познакомиться с ними поближе. Как-то так получилось, что под конец дня я уже успел хоть немного, но перекинуться по паре слов почти со всеми из своего класса, получить приглашение на пару вечеринок, приглашение на завтрашнюю игру нашей команды, а еще несколько записок от девушек с их номерами телефонов. Я даже на время погрузился в весь этот школьный хаос, будто был обычным подростком, а не оборотнем, на счету которого было десяток убийств. После школы, как и собирался, поехал к родителям. Предупреждать не стал, а просто решил нагрянуть как есть. Хотя, скорее всего, Дэвид был еще в больнице, но Сара должна быть дома. Так и оказалось. «Майки, как я рада, что ты наконец-то пришел». Сара почувствовала меня сразу, стоило мне только зайти домой. Она как ураган слетела со второго этажа и повисла на моей шее, стремясь задушить меня в своих объятиях. «Пойдем, я накормлю тебя и ты мне все-все расскажешь». От нее буквально шла огромная волна радости и довольства, которая захватила меня с головой. «Я тоже очень рад, мам». Ужасно соскучился, обнимал ее не менее крепко, «и от твоей еды точно не собираюсь отказываться, пошли скорее». Никаких разговоров о делах не было. Мы говорили о школе, как моя учеба, что мне нравится, а что нет из предметов. Узнала о моем мнении о преподавателях. Мы даже обсудили то, как их ближайший сосед недавно попал в аварию, если это можно так назвать. Этот мужик вообще был каким-то невезучим и рассеянным. У него всегда что-то случалось и всегда это было нелепо, не несло для него каких-то серьезных потерь, как, например, здоровье или большая сумма денег. В этот раз он забыл поставить машину на ручник, отчего она уехала к соседям через дорогу и снесла им почтовый ящик и светильники на газоне. Вроде мелкий случай, а обсуждение на улице на пару дней. Конечно же, Сара не обошла своим вниманием мои отношения с Лидией. «Ты же всерьез увлекся этой девушкой?» — прищурилась она, когда спросила, а на лице расцвела легкая улыбка. «Я права, права, мам», — отнекиваться не видел смысла. «Мы по-настоящему вместе и она мне стала дорога». «Ты думаешь, это ошибка?» «Нет», — яростно мотнула она головой. «Наоборот, я боялась, что опять упрешься как баран и будешь всех от себя гнать, а так нельзя». Она улыбнулась еще сильней. «Она, значит, не послушала меня. Молодец, девочка». «Тебя?» — не понял, о чем она говорит. «Мы же говорили с ней тогда, вот я и предостерегла ее, что у тебя пунктик на том, чтобы подпускать к себе близко людей. Я тогда сразу поняла, что Лидия хоть и старается не показывать, но ты ей сильно не безразличен. Мне стало жалко, если ты сделаешь ей больно, потому объяснила, на что она может рассчитывать с тобой. Хорошо, что ты изменил некоторые взгляды». Я только хмыкнул на ее слова. «А вообще, как она тебе? Красивая, умная и тебя скорее всего обведет вокруг пальца», — засмеялась Сара. «Не надо так на меня смотреть. Не ты первый, не ты последний. Вы, мальчишки, порой бываете просто слепые, когда дело касается девушек. Например», — поморщился. «Например, я знаю, что вы спали с Джессикой», — открыто ответила она. Я подавился чаем, который сейчас пил. Пришлось для начала прокашляться перед тем, как хоть что-то сказать. «О чем ты?» — постарался сыграть в несознанку. Я про то, что она призналась, стоило ее только слегка прижать. А знаешь, как я узнала? Стоило только посмотреть на то, как она смотрит на тебя, как вы касаетесь друг друга и все. Дэвид, кстати, не знает, раз сам не заметил, то это не моя вина. Хм, понимаешь, это произошло. Ты не понял, я не осуждаю. Это ваше дело. Хотя мне и интересно посмотреть на то, как ты будешь выкручиваться, когда они все предъявят свои права. Ты поэтому так усердно тренируешься, надеешься сбежать, хоть он и пыталась сдержаться, но все-таки не выдержала и засмеялась. Я даже представила себе это, но ты, сынок, не переживай, если что, я тебя спрячу. Ха-ха-ха, да ладно, что я с двумя не справлюсь, что ли? Против воли улыбнулся. Двое, ну-ну, и снова рассмеялась. Время пролетело незаметно. Уже вернулся Дэвид с работы, еще с ним посидели, я второй раз поужинал, потом засиделись допоздна. Уходить очень не хотелось, но дома ждет Лидия, которая уже прислала несколько сообщений. В одном спросила, где, а в другом просила передать привет моей матери, когда я сообщил ей, где я. Выйдя из дома Картеров, полной грудью вздохнул воздуха. Он был свежим и прохладным. Калифорния, хоть и южный штат, но сейчас уже была осень, и ночами становилось прохладно. Я от холода почти не страдал, но свежий прохладный воздух любил больше, чем дневной зной. Неожиданно поймал себя на мысли, что совсем не против ощутить на себе мороз. Удивляясь такому настроению, забрался в машину, включил негромко музыку и направился не спеша домой. Когда почти приехал, зазвонил телефон, а потом еще и сообщение пришло. Вначале ответил на звонок. «Слушаю тебя, Катерина», — произнес в трубку. «Майкл, я хочу отблагодарить тебя за все, что ты сделал для моей дочери», — произнесла женщина, чем меня удивила. «Интересно узнать, как?» — после минутного молчания спросил. «Я расскажу тебе о них все, что знаю. А это, поверь, очень немало. С чего такая щедрость? Только не надо мне рассказывать о благодарности», — сразу предупредил ее. «Скорее всего, тебе что-то надо». «Может быть, и надо». Я, даже не видя Катерину, понял, что она улыбается. «Встретимся и поговорим. Через пару дней, хорошо?» «Ладно, только место я тебе сам назову, когда придет время встречаться», — поставил ей условие. «Молодец, доверять нельзя». «Хорошо, я буду ждать твоего звонка через пару дней», — не прощаясь, прервала звонок. «Блин, тут не принято, что ли, говорить до свидания или просто пока?» — возмутился на такое, бесить начинает. Пока говорил с по телефону, успел приехать к дому. Сразу выходить не стал, открыл сообщение. Писал Дерек, сообщал, что вроде есть информация по Питеру и по всей ситуации с Лидией, предупреждал, что завтра хочет встретиться на старом месте. «Встретимся, почему нет?» — пробормотал на это. Вылезти из машины снова не дали, опять телефон звонил. На этот раз это была Виктория. «Слушаю», — вздохнул и одновременно ответил ей. «Мне кажется, ты чем-то недоволен, и это туда же не привет, не пока, а сразу претензия. Виктория, я уже определенное время пытаюсь зайти домой, но не получается. Знаешь почему? Мне постоянно звонят, то пишут. И ведь время выбрали такое, что просто один за другим. Может, вы решили пошутить надо мной? Очень зря. Могу озвереть и шутить уже начну сам. У тебя все?» — плевать она хотела на мою угрозу. «Надо встретиться и кое-что обсудить. Завтра, сегодня, как понимаю, ты никуда не поедешь. Тебе же плевать на мое мнение». «Ну да, так и есть». Вздохнул. «Скинешь мне место и время, только прошу, после школы. Не хочу прогуливать». «Хорошо, меня радует, что хотя бы ты ответственно относишься к этому. И еще одно, попробуешь разбить сердце моей девочки, пожалеешь». «Ты понял, обычно это отцы говорят. Ну ладно, как скажешь». Мои слова оказались бесполезны, она тоже, не прощаясь, скинул звонок. Вот же стерва, и она, и другая. Как вообще Крис с ней живет? Я так и продолжал бурчать, подходя к двери. Открывать мне не пришлось, она сама распахнулась, и на мне повисло мое рыжее чудо. Против воли я обнял ее крепко и зарылся носом в волосы, вдыхая их аромат. «Раздавишь», — пискнула Лидия. «Прости, просто давно не видел тебя», — чуть ослабил объятия. «Не представляю, как я смогу не видеть тебя долго, когда вернутся твои родители и ты от меня уедешь. Вообще-то я сегодня с ними говорила и заверила, что все хорошо, чувствую себя прекрасно». И она немного замялась, убедила их, что им стоит съездить отдохнуть после всех дел, только вдвоем. «Вот, потому я могу остаться у тебя еще примерно на месяц», — она старалась не смотреть на меня, от нее шла неуверенность. Лидию вполне можно было понять, У нас очень быстро это все закрутилось. Она не была уверена, что правильно сделала, убедив родных, а теперь прямым текстом заявляя, что хочет и дальше жить со мной в одном доме. «За сегодня это лучшая новость», — сказал ей, заглянув в глаза. «Я люблю тебя», — чуть слышно прошептал, но девушка услышала, и меня просто поглотила волна радости, рванувшей от нее. «И я тебя», — так же тихо ответила она. Она просто сияла, по-другому я не знаю, как передать то, что чувствовал от нее в этот момент. Весь мир пропал, была только она, ее глаза. Могу вечно смотреть в них, губы, которые просто пьянят в момент поцелуев. Мы целовались прямо на пороге и не могли остановиться. Мы были как два путника, которые сгорали от жажды и в один момент дорвавшихся до источника чистейшей холодной воды. Мы пили друг друга. Прервали поцелуй только когда уже воздуха стало не хватать, только тогда смогли оторваться друг от друга. «Ты меня захватила и боюсь, что уже не смогу без тебя», — неожиданно прошептала девушка, смотря мне в лицо. «Я обрушу небо, но буду с тобой, пока ты этого хочешь». Слова родились сами собой, а сам настолько верил в это, что из меня в этот момент отделилась какая-то энергия и перетекла в девушку. Я очень четко ощутил этот момент и даже успел испугаться, что сейчас может что-то случиться с Лидией плохое, но она вроде даже не заметила, только еще сильнее прижалась ко мне. Кажется, ничего страшного не произошло, мысленно выдохнул, когда убедился, что с девушкой все нормально. «Не хочу вас прерывать, но вы уже стоите минут 40 на улице, а по вечерам сейчас уже холодно», — голос Алисии прозвучал неожиданно. Я настолько погрузился в свои и Лидии чувства, что не заметил присутствия еще одного человека в доме. «Она права, пойдем в дом», — неохотно отпуская Мартин, хотя очень не хотелось этого делать. «Заодно расскажите, почему Алисия и Элисон снова ночуют здесь». Лидия согласно кивнула и смутилась, но потом решительно тряхнула гривой своих волос и хитро улыбнулась. «Ты прав, пойдем». Проследовав за ними наконец-то в дом, я увидел в гостиной третьего человека, вернее третью. Элисон сидела на диване, во вполне домашней одежде и даже тапочках. Притом их точно у меня не было, значит, это ее. Девушка ни капли не смутилась, даже с каким-то вызовом посмотрела на меня. «Эрик, мы просто подумали, что не стоит сейчас оставлять Алисию одну. Ее мама занята делами постоянно и часто не бывает дома, а в ее состоянии это может быть опасно. Понимаешь, говорит сначала Лидия, а блондинка в это время села к брюнетке и просто наблюдала. Вот, а так как я живу сейчас здесь, я им рассказал про свою проблему, то мы подумали, лучше жить вместе и присматривать друг за другом. Ты не будешь против? Про тебя и Алисию я понял, а у Элисон какая проблема?» — не спешил отвечать на ее вопрос. «Отец, не хочу говорить детали, но лучше мне сейчас дома не находиться. Меня хотели отправить в Вашингтон, но я предложила такой вариант», — ответила сама девушка. «Ты против? Значит, Виктория обратила или вот-вот обратит мужа. Хорошо», — задумался я, а девушки заерзали. «А? Пришел я в себя. Ладно, живите, если не боитесь слухов, и так уже сегодня в школе парочку слышал». «Это какие?» — нахмурилась Элисон. Алисия от нее не отставала. «Что мы спим вместе», — пожал плечами, — «а такие слухи реально начали появляться, мне то было до лампочки, а вот им не знаю, вас это не смущает? Если нет, то я не против». «А кто такое говорит?» — поинтересовалась Мартин, опасно сузив глаза. «Кто конкретно?» «Просто слышал краем уха. Я особо не интересовался. Мне все равно, правда мне известно, а что там другие думают, особо не колышет». «Все равно, так будет лучше всего», — упрямо сказала Элисон, а другие девушки ее поддержали. «Только можно просьбу? Даже две?» «Смотря что», — хмыкнул на это. «Первое, ты не будешь опровергать эти слухи, а вот сейчас она меня удивила. А второе, хотя это скорее касается вас обоих», — девушка немного помялась, — «вы могли бы вести себя немного потише, когда...» «Ну ты понял». Она отчаянно покраснела, но смотрела прямо на меня и взгляд не отводила. «Так, мы с вами потом поговорим об этом», — нарушила молчание Лидия. «А сейчас, Эрик, ты в душ, а мы что-нибудь приготовим. Все, хватит сидеть». Все встали и пошли. «Как скажешь, госпожа», — шутливо поклонился и отправился выполнять. «Помыться, правда, не помешает». Глава 12. «Нашли», — такое сообщение прочитал, когда вышел из душа. Отправлено было с неизвестного номера, вернее, он у меня был не записан. Этого не требовалось, я и так прекрасно знал, что все это значит. Отложил телефон, предварительно стер сообщение, начал одеваться в домашнюю одежду, спортивные штаны и футболка. Очень удобно, и дома вполне себе, и в случае чего спокойно можно выскочить на улицу. Практичность наше все. Спускался на кухню не спеша, задумчиво крутя в руке мобильник, особо не обращая внимания ни на что, а стоило бы. Во всяком случае мне не пришлось бы сейчас стоять и удивленно таращиться на то, во что превратился простой ужин. Стол был сервирован по всем правилам этикета на четверых человек, есть предлагалось несколько блюд, в основном мясных, но также присутствовала парочка легких салатов. Кроме этого на столе стояла пара бутылок вина, конечно же красного, мы все-таки будем есть мясо. Еда это не все, главное то, как выглядели девушки, которые это все приготовили. Лидия была в красном обтягивающем платье, длинной чуть выше колен, с открытыми плечами и довольно смелым вырезом, волосы были распущены, у остальных девушек они тоже были распущены, на лице легкий макияж. Эллисон же надела платье слегка подлиннее, чем у Мартин, но не намного, вырез был тоже скромнее, но при этом сама ткань настолько плотно облегала ее тело, что невольно сама собой набежала слюна, которую я поспешил незаметно проглотить, а потом еще пришлось слегка глушить свои не в меру разбушевавшиеся гормоны и эмоции. Алисия, белое платье в пол, но когда она поворачивалась в мою сторону, у подола открылось интересное свойство, разрез настолько высокий, что еще хотя бы пару сантиметров и будет видно, какое она надела белье, если вообще надела, во всяком случае лифчика не было точно, как и выреза на платье. Оно шло до самой шеи и закрывало все, открытыми были только руки. Но обратив внимание на отражение ее спины в окне, понял, что ошибся, не только руки, вся спина была обнажена. Три девушки, совершенно разные и безумно красивые. Эмоции от них шли абсолютно противоположные. Лидия – это страсть, которая способна сжечь в своем пламени. Я просто физически ощущал, что будь мы сейчас одни, ужин был бы пропущен. Эллисон – ярость, непонятно чем вызванная, но грозящая обрушиться на голову того, кто ее вызвал, даже невольно сглотнул, когда до меня донеслось это. Алисия, это холод, способный заморозить всех в этой комнате, не зная я заранее, что к ней вернулись воспоминания, подумал бы, что мне просто привиделись события последних дней. Дорогой, мне кажется, тебе надо переодеться. Я взяла на себя смелость все тебе приготовить, ты найдешь это в комнате девочек, сказала Лидия, мы подождем тебя. Мне ничего не оставалось делать, как развернуться на 180 градусов и делать, что сказали. Футболка и спортивные штаны совсем не то, что принято надевать на такой ужин. Хорошо, что у меня было пару костюмов на такой случай, даже одевал их несколько раз, когда, короче, надевал. У Лидии был хороший вкус, костюм она мне подготовила тот, который мне больше всего шел, на мой взгляд, хотя маме нравился другой. А еще девушка у меня оказалась довольно изобретательна. Костюм был готов, но без пиджака, который обнаружился небрежно брошенным на стул, демонстративно небрежно. Подхватив его с сиденья, хотел просто повесить на спинку стула, увидел мелькнувший клочок бумаги, упавший на пол. «Они знают, что ты жив, несколько слов, зато каких. Ну что ж, так тому и быть», — хмыкнул, принимая настоящий свой внешний вид. Пиджак был снова брошен на стул, буду в рубашке, тем более она шилась на фигуру Майкла, а не Эрика, как и весь костюм. Мое появление было встречено молчанием, только Лидия слегка улыбнулась и кивнула. Не успел сказать в первый раз, вы прекрасно выглядите, слегка склонил голову, а потом подошел к столу, присаживайтесь, я немного за вами поухаживаю, беря бутылку с вином. Они сели все так же, сохраняя молчание, я же вытащил пробку и осторожно налил им в бокалы вино, потом поставил бутылку и сел на свое место, слегка улыбнулся. Получалось, что они сидели с одной стороны стола, а я с другой. Присяжные и они же судьи на своих местах, пора приступать, господа, обвиняемый перед вами. Не нравится вино? Спросила Алисия, делая маленький глоток из своего бокала. Такой вопрос потому, как я себе не налил. Оно меня не берет, предпочитаю что-нибудь покрепче. Это была реальная правда. Чтобы ощутить хоть какое-то опьянение, мне пришлось ради эксперимента выпить две бутылки самой крепкой текилы. Да и то эффект длился недолго. С вашего позволения, я лучше поем. Выглядит все очень аппетитно. Не став долго тянуть, начал спокойно накладывать себе в тарелку то, что они приготовили, только салат проигнорировал. Девушки недолго изображали мумий, также приступили к еде, но если я больше ел мясо, они наоборот, предпочли почти одни салаты. Ужин проходил напряженно. Нет, То, что касалось еды, все было чудесно и очень вкусным, но вот эмоциональный фон накалялся. Я просто кожей чувствовал, что, например, Элисон была почти на грани взрыва, а Алисия весь свой холод направила на меня, причем градус понижался. Только Лидия наблюдала за всем с плохо скрытым довольством и интересом. Ее это все забавляло, даже Питер слегка ощущался, фетишист дохлый. Да есть мне дали, а потом Лидия сходила до бара и принесла мне бутылку Абсолюта. Самое оно, если ругаться, то под водку. Спасибо, милая, ты просто чудо, улыбнулся ей, наливая себе сразу грамм 100, гулять так гулять. За вас, прекрасные дамы, все было просто замечательно. Поднял стакан и выпивая залпом. Спиртное пролетело в желудок и даже нигде не задержалось. Этот ужин и наш внешний вид, благодарность от нас тебе, Майкл, сказала Элисон, поднимаясь со своего места, за то, что тебе пришлось вытерпеть ради нас, за то, что пришлось умереть. Она медленно обходила стол, приближаясь ко мне, и лучше встречать ее стоя, потому настороженно смотря на нее я поднялся. Девушка подошла совсем близко и неожиданно обняла, а потом поцеловала. Поцелуй не продлился долго, даже поцелуем назвать трудно, легкое касание губами, спасибо тебе, она стала отстраняться от меня, а затем, бац, пощечина, а это награда, за десятки ночей, проведенных без сна из-за твоего якобы мертвого тела, стоящим перед моими глазами, стоило мне уснуть, бац, вторая, за тот ужас, который я испытывала, когда, думала, что потеряла. Фразу она не договорила и сделал шаг назад, потом еще один и наконец вернулась назад, на свое место и без сил упала на него. Я же наполнил снова стакан, потер пострадавшую часть тела и выпил, потом выдохнул и посмотрел на Алисию. «Тоже бить будешь?» «Нет», — мотнула она головой, «у меня нет такого права, все, что с тобой тогда случилось, было по большей части по моей вине». «Кстати, нет», — перебил я девушку, «мне только покаяния не хватало. Такая участь для меня готовилась сразу после того, как обо мне узнали, а узнали они раньше, чем мы с тобой расстались, так что ты не виновата», снова наполняя стакан, а потом кинул туда льда и стал понемногу пить, «ты не виновата вообще ни в чем, откуда ты знаешь», лед слегка треснул, «это не так важно, главное, что это правда, мне другой вопрос интересен, тебе мать рассказала, к тебе, Элисон, такой же вопрос, мама», кивнула Алисия, брюнетка демонстративно промолчала, «но я и так понял, что это Виктория». «Понятно», — сделал очередной глоток, «что дальше? Вот вы узнали, вы злы, обижены, возможно, что-то еще. Что теперь? Сразу скажу, я вас не гоню, вполне не против вашего здесь нахождения, даже наоборот. Не хочу, чтобы Лидия была одна, когда меня не будет. Что это значит?» Мигом встрепенулась Мартин, она до этого не вмешивалась в разговор, даже на поцелуй никак не отреагировала, чего я, признаться, опасался, но тут сразу заволновалась. «Нужно уехать на несколько дней, что касается твоего вопроса, то переживать тоже особо не стоит, все будет хорошо, слышишь, только попробуй ей что-нибудь сделать, я знаю, ты слушаешь, потому хватит прятаться, я понял». Потом, получил я ответ, а присутствие Питера пропало, «да плевать мне на это», отмахнулась Лидия, «я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Пришлось вставать со своего места, идти к девушке, которая выглядела взволнованная и обеспокоенная, а потом обнимать и уверять, что моя отлучка является просто деловой поездкой, которая связана с небольшой компанией, которой владеет моя семья и больше ничего. Было неприятно ее обманывать, даже не так, это был не совсем обман в чистом виде, скорее я не сказал всей правды. В это время тональность эмоций Элисон и Алисии слегка изменился, хотя про блондинку можно сказать, что они просто появились и в них сразу было много всего намешано, то у Арджент ярость стала уходить, уступая место сильному любопытству, разбавленному легкой завистью. «Ты обещаешь?» — подняла она на меня глаза, «что вернешься?» «Конечно», — кивнул, а потом добавил «обещаю» и легко поцеловал ее в губы. «Это все очень хорошо и даже трогательно, но может ты все-таки объяснишь некоторые вещи?» Элисон выглядела хмурой, «например, как ты выжил?» «Кто похоронен вместо тебя, и почему моя мать знала о тебе?» «Много вопросов», посмотрел на нее, но на некоторые отвечу. «Например, совершенно без понятия, кто там в могиле, я в морге очнулся и сбежал. Может, бесхозный труп какой-то, в отличие от него у меня есть родственники, и они бы доставили кучу проблем, вскройся факт пропажи моего тела. Касательно моего выживания, то не стоит забывать про мою природу. а с матерью своей сама говори. Я так понимаю, у вас совсем нет секретов друг от друга. Рассказываются даже те, про которые был уговор держать язык за зубами. Ты был против, чтобы мы знали? Спросила Алисия. Против. У русских говорят: меньше знаешь, крепче спишь. Очень правильные слова. Ты не находишь? Нет, не нахожу. У нас было общее прошлое, многое связывало, и ты нам был не безразличен. Кому вам? Тебе, Элисон, излишне резко ответил ей. Я не знал до недавнего времени всех подробностей твоей ситуации только из-за былых чувств. Решил тебе помочь и вернуть к нормальному состоянию. Тебе может показаться, что я поступил жестоко, но ты медленно умирала. Только поэтому так поступил, но говорить члену семьи, которая запытала меня почти до смерти о том, что выжил, в планы не входило. Повернул голову к Элисон. Что касается тебя, если ты хорошо подумаешь, то поймешь, что ставить тебя в известность у меня не было ни малейших причин. Они молчали, я же подошел к своему месту и плеснул себе в стакан хорошую порцию алкоголя, как бы не контролировал себя, но иногда хотелось просто прибегнуть к народным средствам успокоить нервы. Теперь вы знаете, но не хотите заглянуть дальше и посмотреть, что вам может принести такое знание. И что же, расскажешь сказочку про то, что нам теперь будет угрожать опасность? Или сам начнешь угрожать? Ты забыл, из каких мы семей? Возьмем мою, ответила мне Элисон. Мы были охотниками, а теперь моя мать Альфа, а отец скоро станет Беттой. Для нас это почти приговор. У Алисии не лучше, а может даже хуже. Их рвут со всех сторон, бизнес трещит по швам за то, что ее мать старается сохранить нейтралитет. Мы все можем умереть в любой момент от любого из врагов, которых у нас столько, что не хватит пальцев на руке, чтобы сосчитать. Что касается опасности, возможно, ты права, но я не увидел причин, почему должен быть раскрываться перед вами. Я также не вижу причин, почему вообще вам все рассказали. Допил стакан и налил еще. Что теперь? Что с этим знанием вы будете делать? Ничего, буду спать спокойно и жить дальше, неважно как будет, плевать, что у тебя за дела с моими родителями. Делайте, что хотите, а я буду ходить в школу, найду себе парня наконец и все. Вспылила Элисон, непонятно из-за чего она, но под конец очень разозлилась. Внутри девушка буквально горела от злости и обиды. Пыталась это скрыть с трудом внешне, оставаясь почти спокойной, но не всегда это получалось. Еще вопросы? Скрестила она руки на груди. В принципе, нет. Алисия, у тебя есть что сказать? Посмотрел на блондинку. Нет, Майкл, мне все понятно и так, сказать тебе тоже особо нечего, да и желания нет. Хорошо, что ты жив, для меня это важно, а больше и сказать нечего. Пожала девушка плечами. Хорошо, слегка кивнул. Спасибо за ужин, за прекрасный вечер. Заранее завидую тем, кому вы достанетесь. Лидия, проводишь? Посмотрел я на свою девушку. То есть как? Удивилась она. Я думала, ты хотя бы завтра уезжаешь. Но даже вещи не собраны, и уже вечер, как ты. Тише, тише, взял ее руки в свои. Так надо, одет я как раз нормально. К тебе просьба, да и ко всем, посмотрел на девушек, чтобы вы завтра не слышали про меня, волноваться не стоит, паниковать тоже, просто знайте, что все идет так, как надо. Договорились? Все три девушки переглянулись, но нерешительно кивнули. Хорошо, потом демонстративно принял облик Эрика, подмигнул девушкам, имевшим ошарашенный вид, и одним махом допил алкоголь. Пойдем. Лидия безропотно пошла за мной к дверям, ничего не понимая, но и не сомневаясь в моем решении. Что все это значит, Майки? Шепнула она мне, когда мы были на пороге. Меня сегодня арестуют за вождение в пьяном виде, а потом продержат в камере несколько дней, пока не приедет мой отец. Ты понимаешь? Обнял и прошептал ей на ухо. Как с больницей. Ты умница. Поцеловал ее в губы. Ты же дождешься меня из тюрьмы. Хмыкнул на свои же слова. Дурак. Слегка стукнула она по моей груди кулачком, а потом уже серьезно, всегда, откуда угодно, столько сколько нужно, и подарила такой страстный поцелуй, что я на краткий миг почти передумал уезжать. Но выбора особого не было, надо делать дело. Уже выезжая от дома, я набрал шерифа. Что-то случилось? Сразу спросил он, когда ответил. Шериф, хочу сообщить о правонарушении. Один пьяный подросток сел за руль и сейчас поехал кататься. Веселым голосом ответил ему, требуется его арестовать и поместить в кутузку. С радостью, давно руки чешутся, ответил весело Наа. Вот и отлично. А на следующий день, по школе распространился слух или новость, что новенького ученика, Эрика Андерсона, арестовали за пьяное вождение и несколько дней он проведет в камере, пока за ним не приедет отец, но и это еще не все. Наказание ему назначили 100 часов общественных работ. Это было на первый взгляд ничем не примечательный клуб, в не самом престижном районе Нью-Йорка. Таких заведений тысячи в этом огромном городе, где жизнь бурлит подобно вулкану и не замирает ни на миг, впрочем, как и в любом другом мегаполисе. Также и это заведение открывалось с заходом солнца и закрывалось перед рассветом. Хотя если смотреть со стороны, то не сразу можно понять, что здесь есть какое-то заведение, потому как если в других местах такого плана все буквально кричало о веселье, толпы народа на входе, яркие вывески, суровые охранники, фильтрующие желающих попасть на этот праздник жизни, то здесь от всего ранее перечисленного можно только увидеть невозмутимых вышибал у не очень приметной двери. Тем не менее внимательный наблюдатель смог бы увидеть, что ко входу довольно часто подъезжают дорогие автомобили, а из них выходят молодые люди, бросая ключи охране, которая очень быстро отгоняла авто на стоянку. Иногда приходили парочки и небольшие группы людей пешком, но их тоже беспрепятственно пропускали. Наблюдатель бы скорее всего решил, что это место либо не очень популярно, либо, что скорее всего, оно для своих. В любом случае стремиться бы туда не стал. Зачем? Есть много и более открытых интересных мест, куда можно попасть без проблем. А здесь точно клуб? Что-то не очень похоже, сказал молодой парень своим спутницам, которых довольно обнимал за талии. Они только вылезли из подъехавшего такси и подошли к дверям заведения. Это была одна из групп молодых людей, периодически приезжающих и приходящих в это заведение. Единственное, что могло показаться странным, спутник девушек совершенно не подходил своим спутницам внешне. Если девушки были красивы, с прекрасными фигурами и идеальными лицами, таких можно встретить в элитных клубах, на модных показах или закрытых вечеринках, то парень был самым обычным. Таких, как он, тысячи среди безликой массы людей на улице. Про таких еще можно сказать, что парень обычный лузер, которому с такими девушками грозит максимум их презрительный взгляд. Неизвестно, какие звезды на небе и как сложились, что он сейчас с ними, притом вполне вольно обнимает их, а они ничего не имеют против, а даже наоборот прижимаются к нему еще сильней. «Конечно, это прекрасное заведение, где мы очень весело проведем время», — воскликнула одна из спутниц, а потом наклонилась к его уху и горячо зашептала. «А еще здесь есть отдельные кабинеты с большими удобными диванами, нам там никто не сможет помешать», после чего слегка прикусила его замочку и отстранилась. Сомнения парня были отброшены в сторону под напором разбушевавшихся гормонов, и компания наконец-то решительно направилась к дверям заведения, которые перед ними услужливо распахнули охранники. Стоило им только попасть в коридор, который был оформлен в темных тонах, свет приглушен, создавая таинственную обстановку прямо с порога, на них обрушилась энергичная громкая музыка. Клуб обладал хорошей звукоизоляцией, на улице не было слышно никаких звуков. Новоприбывшие прошли по коридору и оказались в главном зале, который был заполнен людьми полностью. Спутник девушек даже слегка растерялся от открывшегося перед ним зрелища, было видно, что он впервые на такой вечеринке и не знает, что делать дальше. Перед ним открылась безудержный ритм танца, страсти и похоти, который накрывал с головой, заставлял забыть о всех мыслях и проблемах, оставшихся там, за дверью. «Здесь и сейчас плевать на все, веселись, тебе позволено многое, окунись в то, что происходит перед тобой». Его глаза периодически выхватывали отдельные элементы, отдельных людей. Вот красотка извивается на танцполе, ее тело блестит капельками пота, по нему, там, где совсем мало одежды, скользят руки того, кто также танцует рядом, глаза девушки прикрыты, язычок ее облизывает свои губы, они призывно блестят. Еще миг и взгляд парня цепляется парочку, которая страстно целуется прямо во время танца, руки парня без стеснения блуждают по телу красотки, она прижимается к нему, вот их поцелуй прекратился, но девушка не отлипла от парня, ее губы перемещаются на его шею и присасываются к ней, отчего ее партнер закидывает голову назад, давая ей больший простор. Дальше ошарашенному парню не дали досмотреть его спутницы, которые потянули его присоединиться к этому морю людских страстей. Он потерял голову от того, что делали те, кто его сюда привел, от их танца, от того, как они касались его, как поддразнивали, их руки обнимали и умело заводили парня, хотя куда уж больше, а губы дразнили, обещая поцелуй, но в последний момент ускользая от него. «Пойдем», — обжег горячий шепот его слух, а потом спутницы потянули за руки с танцпола в неприметный коридор. Новое место, куда они его завели, было также полутемным. Парень успел только рассмотреть, что коридор довольно длинный, но насколько не понял, так как он плавно изгибался и его конец не был виден. Еще он был примечателен дверьми, которые шли по одной его стороне, но гораздо интереснее было то, что происходило за ними. Звуки говорили об этом недвусмысленно, стоны перемешались с криками. Девушки вели его быстро мимо дверей, пока не нашли свободную комнату, после чего буквально втолкнули туда парня, а дверь захлопнули за собой. Сухо щелкнул замок. Интерьер комнаты явно был сделан не для простых посиделок, а для кое-чего поинтересней. Стены были отделаны красным материалом, который очень напоминал бархат. Пол полностью покрывал ковролин темного цвета с большим форсом. Он наверняка прекрасно глушил все шаги. Посередине комнаты был установлен шест для стриптиза. Из мебели здесь стоял диван, хотя он больше походил на кровать. Слишком широкая нижняя подушка позволяла на нем комфортно лежать и наблюдать за танцем, случись такому быть, или уже после танца заняться на этом диване чем-то намного более приятным с танцовщицей, чем просто смотреть. Был еще небольшой столик и мини-бар, а на стене висел большой плоский телевизор, который был сейчас включен и демонстрировал довольно откровенные ролики, сопровождающиеся музыкой, настраивающей на определенный лад. «Давай уже начнем, я больше не могу терпеть», — произнесла одна из девушек хриплым от желания голосом, толкая парня на диван. «Конечно начнем, дорогая, еще пару мгновений, нужно вначале нашего гостя наградить за то, что он скрасит этот вечер». Вторая девушка подошла к дивану, на который упал их спутник, и прилегла рядом с ним, а потом страстно припала к его губам поцелуем. В то время вторая девушка села на него сверху, а потом одним резким движением разорвала футболку, в которую он был одет, одновременно ерзая своей попкой по тому, что с каждой секундой становилось твердым в штанах парня. Девушки уже беззастенчиво ласкали торс своего спутника и постепенно продвигались своими губами к его шее, когда та, что продолжала сидеть сверху, почувствовала на своей талии руки их сегодняшней жертвы, а в следующую секунду все ее тело скрутило от дикой боли, потому как в бока вонзилось что-то очень острое и принялось раздирать ее прекрасное тело. Кое-как освободившись, она скатилась с парня, а потом с дивана. Перед ее глазами предстала ужасная картина. Ее подруга отчаянно пыталась освободиться из лап того, во что превращался их несостоявшийся ужин. «Куда же ты сбежала, сука? Мы только начали», — сказал поднимающийся оборотень. Вторую вампиршу он держал лапой за горло, притом коготь от большого пальца лапы медленно погружался ей в шею. «У меня к тебе пара вопросов, на которые ты мне сейчас ответишь». Девушка в ужасе смотрела, как ее подруга последний раз дернулась, а потом это чудовище приподняло ее повыше, обхватило второй лапой за ногу и дернуло. Голова отлетела в одну сторону, а тело в другую. Она смотрела, как после этого медведь просто тряхнул лапами, избавляясь от крови на них. Вот он посмотрел на нее глазами, в которых была тьма и ужас. «Твоя очередь, крошка», — вампирша закричала. Селин неслась по ночному городу, особо не заботясь о соблюдении правил дорожного движения. Ей было абсолютно наплевать на это. Девушка была в ярости. Причин для этого хватало. Последние полгода все идет не так, как должно быть. Проблемы накатывают как снежный ком, который еще не достиг тебя, но ты уже знаешь, какого он сейчас размера, а когда врежется, будет еще больше и, возможно, снесет все на своем пути. Девушка была уверена, что отправной точкой во всех неприятностях была перестрелка в метро, когда она и еще два вестника смерти выследили оборотней, но в последний момент они их как-то учуяли и сходу открыли огонь. Вроде бы ничего необычного поначалу, она уже бывала в тысячах таких переделках, но зверье смогло удивить. У них оказались патроны, которые с легкостью убивали вампиров, не оставляя им даже малейшего шанса. Ей тогда безумно повезло не попасть под них. Еще сказался большой боевой опыт, она смогла от них уйти, а вот ее напарники нет. Они так и остались догорать на той станции метро. Крейвин, вампир которого оставил после себя Виктор, один из старейшин, вместо того, чтобы объявить общий сбор и показать этим животным их место, не поверил ей. Он просто не поверил той, кто не намного младше его, той, кого сам Виктор называл дочерью. А что же он сделал? Ничего. Было приказано продолжить подготовку к приезду посланника Фамилии, единственной ныне бодрствующей старейшине. Были сильно урезаны боевые выходы вестников, От него поступил приказ не светиться перед людьми и не привлекать внимания. Девушка не смирилась, она начала сама докапываться до правды, которая оказалась просто шокирующая. Их древний враг, сильнейший из волков, Люциан был жив, она была уверена в этом. Мало того, Селин узнала, за кем они тогда в метро охотились. Это оказался с виду обычный парень, интерн одной городской клиники. И вот когда она уже собиралась наведаться к нему, ее перехватили. Сорин, правая рука Крейвина, со своими людьми, устроил засаду на нее, будто она враг, а не командир вестников смерти их клана. Как итог, девушка была наказана за непослушание и заточена на месяц в каменный гроб, без возможности питаться. Это было очень мучительно, чувствовать, как твое тело медленно пожирает само себя, клетка за клеткой. Она бы не умерла от такого, но впечатлений набралась. Ее грела только одна мысль все это время, что когда она освободится, то лично отрубит голову этой крысе, Сарану.